Я открыла дверь с надписью «Приемная» и оказалась внутри просторного светлого кабинета. На столе у секретаря лежал перекидной календарь, стояла печатная машинка. По обе стороны от стола стояли шкафы с папками. Не успела я примостить свою тяжелую мадам сижу на диванчик для посетителей, как дверь директора отворилась, и оттуда выглянул мужчина средних лет в темно-синем костюме с бордовым галстуком. По кабинету распространился приятный запах одеколона. Мужчина был гладко выбрит, темные волосы аккуратно причесаны. У меня сердце ухнуло куда-то вниз. Директор, и не какой-нибудь, а такого крупного транспортного предприятия. Вера Ивановна вышла, спросил он, а вы ко мне? Да, здравствуйте, Василий Иванович, заходите. Ковровое покрытие скрывало стук каблуков, и, слыша лишь стук своего собственного сердца где-то у горла, я прошла за директором в его кабинет. Слушаю вас, Василий Иванович уселся за свой черный блестящий стол, предложив мне устроиться в одном из кресел. Меня зовут Альбина, я жена вашего шофера Новосельцева, начало я, есть такой в третьем отряде, директор нахмурился. Я с него вины не снимаю, продолжала я. Он вчера напился в гараже, а значит, уже виноват. Василий Иванович понурился. Да, есть у нас такая беда, согласился он с тяжелым вздохом, как получка, так пьянка. Что ты с ними будешь делать, шофера, элита рабочего класса, а пьют, как, так вот, вчера была зарплата, а муж пришел домой без копейки денег, я начала успокаиваться, и сердце уже не колотилось так бешено. Сначала я подумала, что он попросту пропил их, но что-то тут не сходится, как возможно пропить столько денег, вот даже если посчитать, какая примерно у человека зарплата, ну, скажем, рублей 120, директор с иронией рассмеялся, у нас шоферы меньше 400 не получают, ну, может, самый молодой, который только пришел и полмесяца машину ремонтировал, тот получит рублей 360, а у тех, кто имеет хотя бы третий класс, зарплата 400 рублей. Насколько я знаю, ваш муж, водитель первого класса, у него зарплата минимум 450, а то и 500, если на ремонте не стоял. Странно, а я слышала, что зарплата, я чуть не сболтнула в Советском Союзе была, но вовремя спохватилась, 120 рублей. 120 рублей, это у инженера в каком-нибудь НИИ, опять рассмеялся Василий Иванович, они там весь день чаи гоняют да кроссворды разгадывают. Вот у них и может быть 120 рублей, а мы прибыль везем государству. Вы знаете, какие километры эти машины наматывают, какой груз перевозит. Он вдруг посерьезнел. Мне странно другое. Почему вы, законная жена, не знаете, сколько ваш супруг зарабатывает? У меня внутри возник неприятный холодок. Все, вляпалось. Блин, блин, и как же выкрутиться? Но тут сам директор мне невольно помог. Я так понимаю, он ни разу полностью зарплату вам не приносил, тихо произнес Василий Иванович. Да, так и есть. Так вот, я поняла, что пропить так много просто нереально. Ну, и решила приехать сюда на разведку. Я передала наш разговор с Клавдией Васильевной. Только вы не говорите Фролову, кто его сдал, а то она боится, закончила я. Надо было видеть, как поменялось лицо Василия Ивановича от услышанного. Он весь побагровел, желваки заходили. Он неловко повел головой, как будто старался избавиться от тесного воротника с завязанным галстуком. Нажав на какую-то кнопку, он решительно выговорил. «Вера Ивановна, Казарикина ко мне, срочно!» Через минуту в кабинет вошел тщедушный паренек в робе. Наверное, механик или слесарь. Шофера, те работали не в робе, а в обычной одежде. «Что скажешь о Фролове?» Обратился к нему директор. «Рвачушка», развел руками Казарикин. «Из-за рубля 100 метров в говне проплывет, никому не помогает, не занимает, наоборот, старается себе лишнюю копейку урвать». Было такое, что он у Новосельцева занимал и не отдавал. Директор вперил в паренька грозный взгляд. «Было», — подтвердил тот, — «было, что у пьяного выпрашивал и не отдавал. Новосельцев все равно потом не вспомнит». Василий Иванович глухо простонал и ударил себя ладонью по лбу. «Я думал, у нас хорошие ребята работают». «Так и есть». «Почти все хорошие», — успокоил его Казарикин, «но ведь в семье не без урода». «Я, кажется, поняла, этот Казарикин — информатор директора». Василий Иванович жестом отпустил Казарикина и опять нажал на кнопку. «Вера Ивановна, Фролова ко мне, срочно!» Пока он не уехал, вскоре в дверь деликатно постучали и на пороге возник молодой парень, низкорослый, со светлыми, торчащими, как у ежика, волосенками. «Вызывали, Василий Иванович?» «Проходи, Фролов, и дверь за собой закрой». Вид директора не предвещал ничего хорошего для вошедшего паренька. «Итак, Фролов, поступила информация, что ты неоднократно выхаривал деньги у пьяного Новосельцева. Не отпирайся, свидетели есть». Блеклые маленькие глазенки Фролова при этих словах расширились до состояния пятикопеечных монет, губы задрожали, и он едва не сполз по стенке на пол. Дрожащими руками он нащупал ближайший стул и хотел на нем примоститься. «Тебе не разрешали садиться», — прорычал директор, вставая из-за стола. «Да я же, Василий Иванович, я бы отдал потом, а мне дочку сейчас кормить надо», — взвилась я, «потом, суп с котом». Полумертвый взгляд Рвачушки переместился на меня. «Вы что, жена его, так ваш муж все равно бы пропил, не твое дело», — грохнул кулаком по столу Василий Иванович. «Он заработал, он и пропил. Значит, так, Фролов, сейчас с моим водителем поедешь к себе домой, возьмешь деньги, которые отнял у Новосельцева, а потом на моих глазах, с извинениями, отдашь их его супруге. Одна нога здесь, другая там». Директор открыл дверь и вышел в приемную. «Вера Ивановна, вызывайте Иванова, пусть на моей «Волге» отвезет Фролова до дома и привезет обратно». «Слушаю, Василий Иванович», — донесся до меня услужливый голос секретарши. Запинаясь на ровном ковровом покрытии, Фролов бросил на меня ошарашенный взгляд и вышел. «А как ты думал?» — ответила я ему мысленно. «Это Новосельцев с Альбиной люди простые, уж они бы никогда не додумались пойти с такой проблемой к самому директору. А я среди начальства столько крутилась, что меня голыми руками не возьмешь». Василий Иванович вернулся в кабинет и тяжело вздохнул. «И ведь не пришьешь ему ничего. Воровства вроде нет, Новосельцев сам ему деньги отдал. Грабежа – тоже. Мошенничество – пожалуй, я плечами. Опять же, не хочется в милицию звонить, свою автобазу позорить», – задумчиво размышлял Василий Иванович. «Если только на партсобрании его разобрать, но тогда и вашего мужа по головке не погладит. Он, хоть и в нерабочее время напился, но все же, знаете, — сказала я, — моему мужу это будет очень даже полезно. И, если вы примете такое решение, я вам только спасибо скажу. Пусть понесет заслуженное наказание, может, хоть чему-то научится». Через полчаса Фролов вошел в кабинет с пачкой денег, аккуратно завернутой в тряпицу. «Пачка, которую он мне протянул, оказалась довольно внушительной. Я пересчитала. Тут были и темно-фиолетовые банкноты по 25 рублей, и красные 10-рублевки, и другие купюры. 832 рубля, выговорила я, не узнавая собственный голос. «Так ведь я и в прошлом месяце у него занимал», — пояснил Фролов, — «поэтому такая сумма. Вы это простите меня». «Ладно, я прощаю, от радости я решила проявить великодушие. Только ты запомни и никогда больше так не делай». «Не сделает», — прогремел директор. «Слово даю. Спасибо вам огромное, Василий Иванович», — с чувством сказала я, поднимаясь со стула. «Пожалуйста», — кивнул начальник. Мы обменялись добрыми взглядами, и я вышла из кабинета. Теперь мне хотелось подпрыгнуть к самому потолку узкого коридора и завизжать от счастья. Такие деньжищи у меня в руках. Я даже к Вадиму почувствовала невольное уважение и благодарность. Надо же, как много он способен заработать, мужик, силища. Однако, как теперь идти с такой пачкой денег? У меня ни сумки, ни карманов, и вокруг автобазы никакой цивилизации. А ну как отберет кто-нибудь? Я нашла женский туалет, закрылась в кабинке и спрятала деньги в объемистый бюстгальтер. Немного подумала и предусмотрительно оставила в зажатой ладони несколько купюр. Мне ведь нужны будут деньги на проезд, а может и в магазин какой-нибудь захочется зайти. Хотя нет, в магазин, пожалуй, не надо. Профессор Терентьева с нашей кафедры всегда говорила, что полученные деньги должны переночевать дома, для лучшей сохранности. Примета такая есть. Я ее неукоснительно соблюдала, и в деньгах у меня недостатка не было. Глава 4. На улице стоял грохот, грузовики один за другим выезжали за ворота. Неожиданно возле меня остановился один, с зеленовато-коричневой кабиной и прицепом-самосвалом. И, хоть я в марках грузовиков не особо разбираюсь, этот узнала сразу, КамАЗ. Конечно же, знаменитый КамАЗ. Стекло кабины медленно опустилось, и я увидела лицо незнакомого мужчины. «Ты жена Новосельцева?» — уточнил он. «Садись, подвезу до перекрестка, я на Шамору еду, а от перекрестка пешком до дома дойдешь». Я залезла в кабину. Да, здесь было поприличнее, чем в кабине у Вадима. Даже лежанка была, завешенная шторками. «Да мы, бывает, на дальняк по двое ездим», — объяснил мужчина, перехватив мой взгляд. Один спит, другой рулит. Понятно, но на КамАЗе тоже трясло нещадно. А мужик, похоже, нормальный, не пьющий. «Ты Вадюху не ругай сильно», — улыбнулся он. «Не самостоятельный он у тебя, это есть. Его надо за ухо везде водить. А сам по себе он хороший, добрый, простой. Улыбается всегда. К нему подход надо найти, в руки взять. Вечером ужин ему приготовь с небольшим графинчиком вина. Он и не побежит где-то пьянствовать. Будет знать, что дома всегда нальют. Найти подход, словосочетание для меня неприятное. Однажды поступила к нам студентка на платной основе. Лобик низкий, глазенки злобные, тупые. Ни текст выучить, ни задачу решить не могла. У меня же мозгов, как у рыбы, оправдывалась она в ответ на наши замечания. И, главное, не старалась нисколько, пары прогуливала. А ее мама звонила в деканат и возмущенно орала. «Вам надо найти к ней подход», и я так удивлялась. «Нам надо? А почему это нам надо? Мы что, за нее учиться должны? Или мы по окончании учебы работать вместо нее пойдем? А уж искать подход ко взрослому мужику, и вовсе увольте. Графинчики перед ним ставить, скакать вокруг него, стол сервировать по всем правилам, обойдется. Пока он не поймет, что это ему самому надо, быть адекватным человеком, никто ему не поможет. С другой стороны, с ним действительно надо что-то делать. Ну ладно, в этот раз обошлось, директор помог вернуть две зарплаты. А дальше, не буду же я каждый раз ходить к начальству, в самом-то деле. А еще лучше, продолжал раздавать советы водитель, устроиться вместе с ним на одну работу и самой все контролировать. По-моему, это комично будет выглядеть. Здоровый лоб приходит на работу в сопровождении, ответила я, вы же сами всем гаражом смеяться будете. Мол, опять жена за ручку привела, а тебе не все ли равно, пусть смеются, зато деньги целы, и муж трезвый, весело заметил мой собеседник, держась двумя руками за огромную баранку. Я покосилась на него с недоверием, нянчить здорового мужика, за ручку его водить, по-моему, это нонсенс. Я сама вкалываю на железнодорожной станции, и мне тоже требуется забота и внимание. Наконец, КамАЗ остановился, ну все, отсюда добежишь. Сказал мужик, бывай. Я поблагодарила и спрыгнула на залитый майским солнцем асфальт остановки. Людей было немного. Время близилось к обеду. Понятно, что все давно на своих предприятиях. Вы не подскажете, как отсюда дойти до Енисейской? Обратилась я к пожилому мужчине, который курил в ожидании своего троллейбуса. И опять я поразилась. Как же просто в те времена было с курением. Попробуй в мое время закурить на остановке рядом с остальными людьми. В ту сторону дорогу переходите, загалдели в ответ все, кто был неподалеку, видите пятиэтажки, вот мимо них идете прямо-прямо, потом опять будет дорога, и от нее направо, да нет, так она заблудится, громче всех заявила неравнодушная женщина в вязаной серой кофте, проще сесть на 23-е и доехать до Енисейской, так это же на другую остановку надо идти, возражали ей, а что тут идти? Видите, автобус остановился, женщина показывала налево, действительно, совсем недалеко, не больше 3 метров, вот туда идите и ждите 23-й. Поблагодарив отзывчивых людей, я направилась в сторону той остановки. По пути мне попалась интересная башня с вращающимися часами наверху. Между остановками, вдоль тротуара, раскинулись огромные газоны с цветами, красными, белыми, голубенькими. И кстати, между двумя полосами дороги тоже был узкий газон с такими же цветами. Благодать. Перейдя по зебре, я увидела ряд домов, стоящих торцами к дороге, и на каждом торце сверкали огромными стеклянными витринами магазины. Одна из вывесок гласила «Галантерея». О, надо зайти. Может, там найдется что-нибудь нужное для улучшения внешности Альбины. Я взглянула на несколько 5-рублевых бумажек, зажатых в ладони. Интересно, много ли удастся купить? В первом отделе продавались всякие мелочи. У меня аж глаза разбежались. Чего тут только не было. Нитки, иголки, тесемки, ленты, невидимки с украшениями, просто невидимки, заколки, разноцветные автоматики, бусики, брошки, клипсы. Но какие автоматики и заколки для коротких жидких волос? Усмехнулась я. Купить клипсы? Ну уж нет, я на себя надену только золотые сережки. Я взглянула на молодую продавщицу. У нее тоже были короткие волосы, красиво завязанные шелковой лентой. Может и мне так попробовать? Все же интереснее будет смотреться. А можно купить ленту для волос, как у вас? Обратилась я к продавщице. Вам какого цвета и какой длины? Ну, длину можно как у вас примерно, А вот цвет, я задумалась. Мой любимый красный цвет к бледному лицу не подойдет, а блеклый потеряется. Давайте несколько разных. Вы можете примерить и выбрать, предложила девушка. Нет, пусть сразу будут разные. Дома примерю. Может, бусы купить? Их тут невероятное количество, самых разных расцветок. Если надеть лучшие Альбини на платье, серое с люрексом, какие бусы к нему подойдут? Продавщица, заметив мой интерес к бусам, сняла с подставки и положила на стеклянный прилавок длинные синие бусы. Настолько длинные, что их можно несколько раз обернуть вокруг шеи. Ой, то, что надо, восхитилась я. Вам завернуть, конечно, а пакета у вас нет, что вы, покраснела продавщица, аккуратно заворачивая мои покупки в тонкую коричневую бумагу. Пакеты же дефицит. А сумки? Есть несколько. Она показала на одну из витрин, только такого цвета остались. Сумки были более-менее небольшие, кожаные, не то, что страшная Альбинина торба, но они все коричневого цвета, а мне надо синюю. Хотя, а у вас есть еще коричневые бусы? Есть только с белыми и коричневыми бусинами. Давайте, будет целых два лука на первое время, зеленое платье с коричневыми аксессуарами и серое платье с синими. Останется только синюю сумку найти. Ой, а эти калоши? Я расстроенно посмотрела на ноги. Решительно придется искать нормальную обувь. Я сложила свертки в новую сумку и прошла в следующий отдел. Пахнуло приятными ароматами. Отдел косметики и парфюмерии. И народу почти нет. Всего две женщины толкутся у прилавка. Наконец-то у меня будет человеческое лицо. Девушка, а жидкая подводка есть? Я занята, грубо отрезала девица за прилавком. Она выписывала на листочке бумаги какие-то цифры. Не повезло с продавцом на этот раз. Ладно, пока посмотрю, что здесь есть. Так, пудра имеется как рассыпчатая, так и компактная, уже хорошо. Тональный крем балет, его я тоже возьму. Помада есть, но цвета не те, в основном, ярко-оранжевого цвета в пластмассовых тюбиках. Тушь ленинградская со щеточкой в черной картонной коробочке. Тени в прозрачной коробочке, в основном, голубые и сиреневые. Ой, духи. Красный мак, типа, запах как наркотик, золушка, а на коробочке совсем не золушка нарисована. Лесной ландыш, сигнатюр, подарочные. Невелик выбор, но все же. Девица, наконец, оторвалась от своих цифр и таким же грубым голосом сказала: «Слушаю, подводка жидкая есть? Нет. А хотя бы карандаш для глаз? Нет». В глазах девицы скользила издевательская насмешка. Еще бы, толстая 30-летняя тетка интересуется косметикой. Как же смешно. Ничего, я скоро похудею, и тогда посмотрим. Лишь бы у моего нынешнего тела не оказалось гормональных нарушений. Представлю, что у меня нет зубов, как у деда, и через месяц приведу фигуру в порядок. А тушь брасматик, продолжила я пытать продавщицу. Тушь только такая, она показала на ленинградскую. Хорошо, давайте такую. И еще мне надо компактную пудру, тональный крем и помаду. А помада только такая? Какая такая? Огрызнулась девица. Оранжевая. Других цветов вообще нет, все перед вами. Моя любимая, морковка, мечтательно сказала какая-то женщина из числа покупателей. Я всегда ей пользуюсь. Все же хотелось бы потемнее. Сомневалась я и вдруг увидела круглую коробочку с надписью «Румяна», а цвет – бордовый с кирпичным отливом. Такой меня вполне устраивал. Во, давайте румяна, буду их вместо помады использовать. Все? Так же грубо спросила продавщица, укладывая мои покупки на оберточную бумагу. Нет, не все. Карандаша для губ нет? Нет, было ответом. Ну, кто бы сомневался. А духи можно выбрать? Ой, женщина, возьмите красный мак, не ошибетесь. Опять влезла в разговор покупательница. А вдруг он мне не подойдет? Я хочу все понюхать. В итоге я выбрала все же красный мак, рассчиталась за покупки и пошла к выходу. На улице ко мне подлетела цыганка, самая настоящая, размалеванная, в широких цветастых юбках. Помаду хочешь, перламутровую? Я не подала вида, что испугалась. Главное, в глаза ей не смотреть. Извините, я не крашусь. И ускоренным шагом я прошла к следующему магазину. О, книги, то, что надо. Наверняка, там и концтовары есть. Куплю хотя бы карандаши для рисования. Может, подойдут вместо косметических. Домой я попала в районе 3 часов дня. Нашла на кухне кастрюлю с супом. Суп был бесцветный, с картошкой, лапшой и куриными шейками. Самое то для похудения. «Тебе мой суп понравился?» – удивился дед, входя на кухню. «Ешь, ешь, я его с душой варил. А хлеб что не берешь? Я свежий купил. «Я без хлеба», — решительно сказала я. «Худеть так худеть, а к чаю что?» «В смысле?» — удивился дед. «Ну с чем у нас чай сегодня? С чем он может быть?» Пожал он плечами. «С таком», — я рассмеялась. «С таком, просто так, значит». «Похоже, дед питается весьма скромно. Ну, и я такую же моду возьму. Для диеты самое то». В 7 часов вечера я уже спускалась по лестнице к железнодорожной кассе на станции «Спутник». Сверху отлично проглядывалось все поселения. Деревянные домики, окруженные неказистыми заборами, стояли близко друг от друга. Между двумя рядами домов, что-то типа дороги, но это даже не грунтовка, а асфальта и в помине не было. Да, деревня, глушь, Саратов. За жилым массивом шел огромный пустырь, заросший кустарниками и травой. И совсем на отшибе, возле лестницы, избушка на курьих ножках, называемая кассой. Неужели мне всю ночь сидеть в этом деревянном курятнике вдалеке от людей? Надо поинтересоваться у Светки, есть ли хотя бы тревожная кнопка или что-то в этом духе. Кстати, Светка уже открыла дверь кассы и стояла на крыльце, улыбаясь. Наверное, издалека увидела мою величественную фигуру. «Привет», — помахала я, подходя к крыльцу. «Привет, что-то ты рано сегодня, обычно опаздываешь», — откликнулась Светка. «Мы вместе прошли в сырое полутемное помещение кассы. Как смена прошла?» — поинтересовалась я. «Да все хорошо, только отчет еще не сделала». «Вот и отлично, я хоть успею тут освоиться, да заодно подсмотреть, как делать этот самый отчет». «Слушай, Свет», — решилась я, — «а у нас ничего нового не появилось для безопасности?» «Какой безопасности?» — удивленно захлопала она ресницами. «Какой, нашей? Вот я одна всю ночь тут буду сидеть. И что, в первый раз, что ли? А ты сама не боишься? А чего тут бояться?» — рассмеялась Светка. «Коммутатор вон стоит. Если что, набрала океанскую, и они милицию вызовут». «Да, представляю. Пока я буду набирать эту океанскую, пока они позвонят в милицию, да пока та милиция приедет, за это время деревянную избушку спалят, и выскочить не успеешь». Я поежилась. «А ведь в самом деле, долго ли, бензином побрызгать, спичку кинуть, и адью? Мало ли придурков?» Я для себя решила, что зал ожидания никому открывать не буду, и в самое ближайшее время узнаю, нет ли вакансий на других станциях. Я ведь по пути видела другие кассы. Все они каменные, вокруг много людей, много сотрудников железной дороги. А тут, странно как-то, сидит женщина-кассир одна, с деньгами, без телефона, без тревожной кнопки, без куклы, и никому дела нет до ее безопасности. «Слушай, Свет», — решила я выяснить другой немаловажный для себя вопрос, «а где лучше покупать порядочную косметику и одежду?» Светка вздрогнула, повернулась и уставилась на меня с недоумением. «Да, не ожидала она такого вопроса от Альбины. А тебе зачем?» «Докатилась же Альбина, такие вопросы ей задают». «Ну как зачем?» Удивилась я в ответ. «У меня же дочь растет, какой пример для нее, если мать ходит, как лохудра?» Светка для приличия отвернулась, чтобы не показать мне, как ей это смешно. «Ну так где?» Проявила я настойчивость. Светка тяжело вздохнула. Сама-то она выглядела вполне прилично, и с проблемой, где что достать, явно знакома не понаслышке. Если нужна импортная косметика и одежда, а она самая приличная, то надо ехать на барахолку на геологическую, сказала она, но там ужасно дорого. Я вот прошлым летом туфли там себе отхватила, так они стоили 120 рублей, а это почти половина моей зарплаты. Да, дорого, согласилась я, а в центре города в больших магазинах вообще нельзя достать? Можно, если блат есть. У моей соседки есть блат в ГУМе, но она сама работает в торговле, ей проще. Она девочкам привезет коробки конфет дефицитные, а они ей, одежду или обувь. А простому человеку как быть? Ходи почаще по магазинам, может, повезет и что-нибудь выкинут. Если стоит большая очередь, значит, что-то дают. Занимаешь очередь и стоишь часа два, но дают по одной вещи в руки, чтобы всем хватило. И всем хватает, бывает, не хватает, грустно улыбнулась Светка. Но обычно они сразу говорят, что товар заканчивается, и очередь не занимать. Ужас какой. Больше всего повезло женам моряков. Светка мечтательно закатила глаза, вот у них с этим полный порядок. На океанской Ирка работает, у нее муж моряк, простой матрос, представляешь, а она живет, как сыр в масле катается. А уж жены комсостава, так те, вообще. Во-первых, мужа годами дома нет, уже какая экономия. Ирка, пока муж в рейсе, ходит в кассу пароходства и зарплату за него получает. «Да ты что?» – изумилась я. «То есть зарплату не ему отдают, а жене?» А сама подумала, вот бы Вадим в моря ходил, а мне его зарплату выдавали. «Да», – подтвердила Светка, «а потом, после рейса, ему отдают остатки, там тоже сумма внушительная. Во-вторых, муж Ирки с каждого рейса привозит чеки. Что за чеки? Их еще боннами называют. Такая книжечка с купюрами, ее выдают за то, что моряк за границей был. Валюта у нас в стране запрещена, поэтому вместо валюты дают эти чеки. Они выглядят почти так же, как наши рубли, но на них можно покупать вещи в Альбатросе». «Что за Альбатрос?» Живо заинтересовалась я. «Валютный магазин на Эгершильде. Там, говорят, чего только нет, и продукты, и кофе, и сигареты Мальборо, и колготки, и вещи, и обувь, и косметика, и все импортные, качественные, модные. А ой!» Светка опять мечтательно закатила глаза. «А нельзя у этой Ирки купить хоть немного чеков да сходить в этот Альбатрос?» Пришла мне в голову замечательная идея. «Ня!» В Светкином взгляде застыла безысходность. «Тебя туда не пустят без пропуска. Вот это поворот. Советского человека не пустят в советский магазин без пропуска. Магазин же необычный», — объяснила моя коллега. «Ирке в пароходстве выдавали пропуск, и фотографию ее туда вклеивали, и печать ставили. Так что можешь об этом не мечтать даже». Но меня в эту минуту охватило дикое упрямство. «Как это не мечтать? Муж у меня есть?» «Есть. Значит, дело за малым. Всего лишь уговорить его пойти в море. И я это сделаю, чего бы мне не стоило». Глава 5. Ночка действительно выдалась неспокойной. Как я и ожидала, покоя мне было не видать, как своих ушей. Полночи шарахались пьяные компании, ведь на завтра ожидалась суббота. А как известно, если народ знает, что вставать чуть свет на работу не надо, то зачем спать? И вот часов до 3 утра в мою избушку долетали с улицы звуки гульбы. Пьяные крики, пьяные разговоры, громкая музыка. Я предусмотрительно выключила свет и не подходила к окнам. Мало ли, вдруг кому придет в голову швырнуть бутылку в стеклянное окно. После 3 наступила тишина, аж до звона в ушах. И вроде бы спать хотелось, но не могла же я лечь на сыром диване, где до меня спал кто-то другой. Потом я догадалась заглянуть в тумбочку, которая, должно быть, помнила времена Сталина и странным образом до сих пор не развалилась. Там я нашла несколько относительно чистых простыней, которые насквозь провонялись сыростью и пылью. Кое-как постелила и легла, но сон не шел. Майская ночь выдалась прохладной. Казенное верблюжье одеяло совсем не грело, а обогревателя я нигде не нашла. И это, по словам Светки, график удобный. Может, и удобный, но какая жесть по ночам работать. Решено, как только будет возможность, переведусь в нормальную кассу, а потом поступлю в железнодорожный институт. Думаю, трудностей не возникнет, я же сама сколько лет преподавала организацию перевозок на транспорте, и засяду в теплом кабинетике где-нибудь в управлении. Я не заметила, как провалилась в сон. Проснулась от стука в оконце. За стеклом стоял тот самый местный интеллигент, ну который спасибо, пожалуйста. Блин, уже утро, и, наверное, надо открывать кассу, начинать продавать билеты. Интеллигент забрал билет и побежал по лестнице к первой электричке. А я кое-как умылась, используя висящий на стене допотопный умывальник и тазик под ним. Потом подошла к зеркалу и критически осмотрела себя со всех сторон. Я буду, если не приведу Альбину в божеский вид. Сегодня на мне было серое платье с синими бусами. Кстати, туфли я нашла дома, на антресолях, синие на серой платформе, вполне приличные. И почему Альбина их не носила? Я достала из сумки расческу и принялась за волосы. Долго создавала начес и косую челку. Потом перевязала синей атласной ленточкой и подколола невидимками, чтобы конструкция не развалилась. Ну вот, теперь более-менее приличный вид. Нанесла тональный крем и пудру на лицо. Результат, ну не то, чтобы потрясающий, но сойдет. Канцелярский карандаш упорно не желал рисовать линию на верхнем веке, видимо, мягкости не хватало. На ладони, если намочить, проводит линию, а на веке, ни в какую. Ладно, тогда я достала тушь, поплевала в нее, взяла на спичку немного черной массы и аккуратно провела по верхним векам. О, получилось. Оказывается, у Альбины миндалевидный разрез глаз, и весь вид стал каким-то интересным, загадочным, драматическим. Окрыленная первыми успехами, я накрасила тушью ресницы, улет. А вот красным карандашом из коробки сразу удалось очертить линию губ. Прекрасно. Теперь надо набрать пальцем румяна и нанести их на губы. Несколько минут я любовалась собой в зеркале. Мне хотелось петь и плясать от радости, снося по пути неказистую мебель своим тучным телом. Неожиданно в окно по-хозяйски постучали. Я увидела женщину в возрасте, невысокую, с мелкими короткими кудряшками. «Открывай!» — крикнула она. «Должно быть, сменщица!» «Альбина, ты куда это так намалевалась?» — охнула женщина, вваливаясь в помещение. «На праздник небось?» «Да, в театр юного зрителя с дочкой идем», — нашлась я. «Сменщица, уж не знаю, как там ее зовут», — смотрела на меня во все глаза. «Однако, пусть привыкает, я теперь всегда так буду ходить». Перед выходом я еще надушилась красным маком и только тогда пошла на электричку. Электричка шла в город, и народу в вагоне было совсем немного. Зато в обратном направлении, за город, электрички шли переполненные. Всю дорогу я из окна с удивлением рассматривала толпы с ведрами и рюкзаками. «На даче народ едет», — прокомментировала женщина с соседней лавки. «Как они там помещаются только?» — отозвалась я. «Да как, вон видишь, толпятся, как селедки в бочке. В проходах стоят, в тамбурах. Вот же дикость!» — поражалась я. «Неужели нельзя чуть позже поехать, когда толпа схлынет? Да и вообще, зачем туда ехать? Сомнительное удовольствие — постоять в раскоряку на грядках, под палящим солнцем. Зато ягоды летом наедятся», — словно услышав мои мысли, — сказала женщина. «И овощи свои, и картошка. Но для этого потрудиться надо, каждые выходные поездить. У моей свекрови дача на 32-м километре. Так там с электрички еще полчаса через лес идти. И ничего. БРР, я надеюсь, в моей семье нет дачи. Да если и есть, я туда точно не поеду». Я вышла на перрон станции «Вторая речка». Немногочисленные пассажиры на платформе потянулись к распахнутым дверям электропоезда. Я вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Светловолосый мужчина в зеленой военной форме остановился на полпути к дверям вагона и, решительно развернувшись, подошел ко мне. «Альбина», — произнес он дрогнувшим голосом. На меня устремился взгляд светло-серых глаз. Электричка тем временем, весело поблескивая стеклами в лучах утреннего солнца, набирала ход и стремительно передвигалась дальше по своему маршруту. Мужчина неотрывно смотрел на меня, а я не могла оторвать глаз от него. Взгляд его был полон любви и одновременно боли. Светлые брови слегка вздрагивали, сходясь к переносице. «Я вернулся, наконец», — сказал он, и с неожиданной грустью поправил. «Вернее, мы вернулись». «Хорошо», — сказала я, не зная, как мне реагировать на эту новость. Я совершенно не понимала, кто он для Альбины, и откуда вернулся. Но он смотрел с такой любовью и грустью, что у меня аж дух захватывало. «Как живешь, Альбина?» Голос его опять дрогнул. «Семья, дети, муж, пожалуй, я плечами, и дочь 8 лет». Светлые брови опять дрогнули у переносицы. В светло-серых глазах отразилось отчаяние и даже, где-то в глубине, обида. «Электропоезд, следующий до станции «Первая речка», прибывает на 4-й путь, раздался равнодушно энергичный голос по громкой связи. Опять вереница зеленых вагонов за спиной у мужчины заиграла солнечными бликами. «Зря ты тогда так», — неожиданно пробормотал он и стремглав бросился к открывающимся дверям вагона. Я осталась стоять в полном недоумении. Кто это был? Судя по всему, мужчина в военной форме всерьез любит Альбину, а она его. Я же видела этот взгляд, полный любви. Но тогда почему она когда-то поступила так? Как так? Получается, она променяла этого бравого офицера на пьющего Вадима? Но почему? Нет, мне обязательно надо как можно больше узнать о прошлом Альбины. Во-первых, интересно, а во-вторых, чтобы понимать, о ком и о чем идет речь. Решено, прямо сейчас приду домой и усядусь просматривать семейные фотоальбомы. Многие люди спрыгивали прямо с платформы и шли через пути к жилому массиву. Но я со своим весом побоялась прыгать с такой высоты, и пошла по виадуку. То и дело попадались яркие цветные железные щиты, прикрепленные к перилам виадука. Человек перебегает пути, а поезд совсем рядом, и красноречивая надпись. «Сэкономишь минуту, потеряешь жизнь». Почему в мое время нигде не висят такие предупредительные знаки? Войдя в квартиру, я с порога услышала какую-то ругань из зала. «Ну конечно, выходной день, все дома. Сидишь дома целыми днями, киснешь», — выговаривал Вадим Ритке, которая сидела с ногами на диване и плакала. Рядом валялась книжка. «Я не поняла», — сказала я, увидев эту картину. «По-твоему, 8-летний ребенок должен бежать куда-то из дома, и что делать на улице, вокруг дома бегать?» Вадим застыл посреди зала, глядя на меня так, как будто впервые увидел. Хотя, может, он и правда никогда не видел свою жену с прической и макияжем. Мне на мгновение показалось, что у него глаза, как у кошки, с вытянутыми зрачками. Я помотала головой, прогоняя видение. «Пусть идет во двор и бегает», — неуверенно пробормотал он. «Чего дома сидеть? Она не мартышка, чтобы бесцельно бегать», — возразила я уверенно. «Ты взрослый человек, работаешь, деньги зарабатываешь. Так возьми и свози ее куда-нибудь, в театр, в кино, в цирк, на выставку. Да полно интересных мест, где маленький человек может провести время с пользой для себя. В конце концов, возьми свой грузовик и отвези ее к морю, красивые места покажи». Ритка перестала плакать и лишь испуганно переводила взгляд с отца на меня и обратно. «Я вот, к примеру, во вторник поведу ее в музыкальную школу и узнаю насчет поступления», — продолжала я в полной тишине, «потому что я знаю, ребенком надо заниматься. Он сам еще ничего не знает и не может, и выговаривать ей, что она дома сидит, киснет, несправедливо». Я подмигнула Ритке. «Рита, а ты скажи, вот я вырасту, начну зарабатывать, тогда и не буду дома сидеть. Буду в отпуск ездить, хоть в Европу, хоть в Америку». Тут я наткнулась на ошеломленный взгляд Вадима и поняла, что сморозила глупость. Сейчас же советское время, можно по путевке съездить лишь в страны социалистического лагеря, да и то не во все, и не каждому это под силу. А когда Ритка вырастет? Если она 1974 года рождения, значит, вся ее юность придется на страшные 90-е и начало 2000-х. А тогда особо не было возможностей по миру покататься. Эх, я махнула рукой и отправилась мыть руки и завтракать. Однако, что ни говори, а на любого абьюзера найдется свой абьюзер. Вон как Вадим заткнулся, получив отпор. После завтрака я вернулась в зал. Ритка сидела уже не на диване, а в кресле со своей книжкой. На диване, перед допотопным телевизором, лежал Вадим, хмурый и недовольный. «К нам сегодня придет кто-нибудь в гости?» Он потянулся к газете с программой телевидения. «Надеюсь, что нет», — ответила я. «Да, немного же у людей развлечений. Посмотреть черно-белый телевизор, по которому ничего интересного не показывают, да гостей принять. Где у нас фотоальбом?» — спросила я у домочадцев. «Забыла, куда его положила в прошлый раз». «Какой альбом?» — удивленно покосился на меня Вадим. «С фотографиями семейными. Хочу пересмотреть». Теперь он даже привстал на диване и смотрел на меня, как на дуру. «Что, крыша поехала, как у мамы твоей? Не трогай мою маму, понял? Неужели этот дом настолько дремуч, что даже элементарных фотографий нет?» «Вот уж не думала. У дедушки есть фотографии», — сказала вдруг Ритка, — «только они не в альбоме, а в пакетик целлофановый завернуты. Очень интересно, у такой большой семьи всего лишь горстка фотографий, завернутых в какой-то пакетик?» Дед читал газету, лежа на кровати, когда я вошла. «Фотографии?» — переспросил он и посмотрел на меня как-то странно. Я бы даже сказала, обеспокоенно. «Мне их искать надо. Давай я потом найду». Я огляделась. Комната совсем небольшая, метров 12×14. Из мебели только кровать, шкаф, да тумбочка, помнящая восстание Спартака. Я еще в первый вечер приняла ее за стол. А, и еще один стол, за которым дед выпивает по вечерам. Где тут долго искать? «Давай-ка я тебе помогу найти», — решительно сказала я. «Где посмотреть, в шкафу или в тумбочке?» «Да на кой они тебе сдались?» Дед с неожиданным раздражением отбросил газету. «Сказал же, потом найду». «Потом, суп с котом», — возразила я. «Потом гости придут, времени не будет». Кряхтя и поминутно отпуская нецензурные словечки, дед полез в тумбочку и извлек оттуда видавший виды пакетик. Причем, как ни странно, сразу. «На, смотри». Я уселась на стул и положила фотографии перед собой на столе. Все снимки были черно-белые, ни единой цветной. Любительских очень мало, в основном, сделанные в фотоателье по великим праздникам. С первой потрепанной фотографии строго взирала молодая девушка в белом беретике и темном платье. Я прочитала на обороте. 2 сентября 1945 года, в День Победы над Японией. Значит, это мама Альбины. Интересно, она как-то участвовала в войне? А есть какие-нибудь ордена, медали? Решилась я поинтересоваться. «Были», — вздохнул дед. «Только Володька еще в детстве проиграл их. Осталось всего несколько штук». Он достал из тумбочки пластмассовый футляр из-под бритвы. Там лежал один орден Великой Отечественной войны, да несколько медалей. Одна из них с надписью «За победу над Японией». И если Вадим прав, И мать Альбины действительно имела проблемы с психикой, так ничего удивительного. Молодая девушка такую войну прошла. На следующей фотографии та же девушка, но значительно старше, с красиво уложенными волосами и внушительным колье на шее. Рядом с ней улыбалась похожая на нее нарядная женщина, должно быть, сестра. Внизу стоял штамп фотоателье и год, 1967. Попались две фотографии. На одной худой паренек в кепке на берегу залива, на другой, он же на фоне величественного здания явно сталинской постройки. «Это я в 39-м году», – прокомментировал дед. Осторожно перекладывая фотографии, я увидел очередную, с двумя почти одинаковыми девочками, которые весело смеялись, держа в руках мячики. «Альбиночке 5 лет, Олечке 3 годика», – гласила надпись на обороте. «Значит, это Альбина с сестренкой, а брата, который постарше, нигде нет. Скорее всего, он непутевый», – сделала я вывод. Были еще несколько фотографий с сестрами, по мере их взросления. Вот они в школьной форме, вот возле подъезда на лавочке. И вдруг я наткнулась на весьма странную фотографию. На ней была Альбина, но только совсем не такая, как сейчас. Не сразу узнаешь. Боже, да чего интересная девушка. В черном поблескивающем платье, а может и не в черном, поди разбери на черно-белом снимке. Стройная, как кипарис, с тонкой талией, что называется, фигура песочные часы. Шелковистые русые волосы мягкой волной струятся до плеч. Улыбка Моны Лизы, загадочная, аристократическая. В одной руке она держала высокий бокал на тонкой ножке, а под другую руку ее поддерживал счастливый молодой человек. И это был тот самый мужчина, которого я сегодня видела на станции «Вторая речка», только молодой, и не в форме, а в костюме с галстуком. У меня аж дух захватило. Такая пара, и явно они на каком-то праздничном приеме. И этот парень сегодня ведь сходу узнал Альбину, несмотря на пропасть между ее образом тогда и сейчас. Что же у них тогда случилось, в самом-то деле? В том, что они были парой с весьма серьезными намерениями, я не сомневалась ни минуты, и счастливой парой. Так почему же он уехал куда-то и лишь недавно вернулся, а она вышла за алкоголика и стала выглядеть такой чувырлой? Тут из зала донесся ленивый окрик: «Аля, Альбина», звал Вадим. Я решила проигнорировать, не хватало еще бегать по первому требованию, к тому же, я занята. Но нудные крики не прекращались: «Аля, Альбина», он явно вознамерился меня достать, взять измором. Не на ту напал. «Закрой дверь, пожалуйста», попросила я деда, но не успел дед встать, как на пороге возник лохматый, недовольный Вадим. «Ты думаешь меня кормить?» – возмущенно произнес он. «Ну да, ну да, для некоторых мужчин жена – это друг человека. Тебе что, 3 года, что тебя надо кормить?» Повернулась я к вошедшему. Он вытаращил глаза. Удивительно, как еще челюсть не отвалилась. «Ты здесь в первый раз и не знаешь, где кухня находится?» Спокойно продолжала я. «Попроси дочку, она покажет, где кухня. Открой холодильник и найди там себе еду. У тебя для этого есть руки, ноги и прочие приспособления. Ты не инвалид, слава богу, а я занята». Дверь тихонько закрылась с той стороны, а я продолжила свой увлекательный просмотр. Следующая фотография заставила меня окаменеть. Боже, сначала меня бросило в жар, затем по телу заструился неприятный холодный пот. Со снимка на меня холодно взирал тот самый светловолосый мужчина со станции «Вторая речка», и теперь он был в военной форме и фуражке, а рядом с ним победоносно улыбалась сестра Альбины. На обороте было написано: «Мамочке и папочке от Олечки и Димочки в день свадьбы, 5 июля 1972 года». Это что это? У меня слов приличных не было. Дед тем временем в волнении ходил по комнате из угла в угол. «Ты просила меня выбросить эту фотографию», — говорил он извиняющимся тоном, — «я помню это, но я не смог, понимаешь, вы ведь обе мои дочери, ты моя дочь, и она моя дочь, ну не смог я это выбросить, прости меня, дурака старого, давай я сейчас ее выброшу». И он в самом деле потянулся к фотографии. «Нет», — я закрыла собой ворох фотографии и добавила потише: «не надо». Из прихожей до нас вдруг донесся какой-то грохот, потом маты Вадима, а следом пронзительные Риткины крики: «Папочка, папочка, что такое?» Вадим собрался уходить к маме, потому что не накормили, не обслужили, не подали, стол не сервировали, пусть катится. Интересно, как его там примут без копейки денег? Дед ринулся в прихожую, и теперь оттуда слышались его причитания. Я тоже решила выйти на шум. На полу у кладовки растекалась лужа белой краски, присыпанная осколками стекла. Дед своим носовым платочком суетливо протирал Вадиму рот, перепачканный белой вязкой субстанцией. Папочка нашел банку с краской в нише, завывала Ритка испуганно, и подумал, что это сметана. Глава 6. К моему великому неудовольствию и великой радости домочадцев, в тот вечер не обошлось без гостей. Около 5 часов в дверь позвонили. Я вздрогнул от неожиданности, а Ритка, отбросив книжку, радостно помчалась открывать. У деда тоже хлопнула дверь. Только Вадим остался валяться на диване перед телевизором. Зато не преминул мне указать в сторону прихожей. «Иди встречай, Пашины пришли, как обычно». Я с трудом подавила недовольный стон. «Какие-то Пашины, которых я знать не знаю. И что мне с ними делать? Развлекать разговорами, угощать пирогами, которых нет, кстати. Понятно, что скучно. Из развлечений лишь черно-белый телевизор, мерцающий в углу на тумбочке, да несколько полок с книгами в стенке. Ни телефона, ни интернета. Но искать развлечения в гостях, которые свалились, как снег на голову. Мы в моем времени давно привыкли собираться в кафе или ресторане, а не тащить людей к себе домой. Нехотя поднялась я с кресла и прошла в прихожую. Ань, побежали в мою комнату играть. Прыгала вокруг светловолосой девочки счастливая Ритка. «Давай сегодня играть в школу». «Давай», — радостно откликнулась Аня. «Только, чур, я учительница». «Нет, я учительница», — возразила Ритка. «Ты же в прошлый раз была. А давай по очереди». «Давай», — и девчонки, не обращая на взрослых внимания, унеслись в комнату Ритки. Навстречу мне ступила женщина, по-видимому, мать Ани и подруга Альбины. Такая же кубышка, только пониже ростом. Простое лицо без грамма косметики. Длинные волосы, застегнутые автоматиком в хвост. И умные, я бы даже сказала, хитрые, бледно-голубые на выкате глаза. «Привет», — заговорила она, прищуриваясь. «А мы сегодня к Янским ездили. Так хорошо время провели. Они же новую квартиру получили, на Некрасовской, представляешь, трехкомнатную. И дом новой постройки, 9-этажный, с лифтом. У них там такая кухня большая, так удобно. Все помещается, и даже диванчик стоит, и стол со стульями. И прямо из кухни выход на лоджию. Вот, на обратном пути решили к вам заскочить. Ага, прямо одолжение сделали. Мы вошли в зал. Ой, Валюша, привет. Вадим сел на диване. Присаживайся. А я вязание с собой захватила. Гостья принялась рыться в своей необъятной хозяйственной сумке. Наконец, она вытащила на свет Божий огромный клубок ниток цвета детской неожиданности и начатое вязание на спицах. «Неси свой журнал». «Какой журнал?» «Не поняла я». «Ну тот, по которому мы вяжем». Чуть подумав, я вспомнила, как нашла в шкафу у Альбины стопку пыльных журналов и клубки разноцветных ниток. «А, да, конечно, сейчас принесу». Я принесла всю стопку, не понимая, какой из журналов понадобился. А вязание, удивилась Валюша. Ты же тоже будешь вязать, мы же вместе начали по той схеме. Блин, я почувствовала испарину на лбу. Я же совершенно не умею вязать. Как-то не посещало меня желание ковыряться в нитках. Но как теперь выкручиваться? Ведь, судя по всему, Альбина регулярно вяжет в компании этой тетки. Нет у меня вязания, пробормотала я первое, что пришло в голову. Как? Подруга уставилась на меня и даже отложила в сторону свои нитки. У меня плечи сами собой поехали вверх. Да как-то пропало. Куда пропало? Теперь уже и Вадим смотрел на меня с испугом, как будто привидение увидел посреди дня. Я хлопнула себя по лбу. Ну, конечно. Представляешь, убиралась недавно в шкафу, я старалась говорить как можно естественнее, и вдруг вижу, в нитках моль завелась. Валюша вскрикнула. Как? Мы же на днях с тобой вязали. С нитками все в порядке было. Я развела руками. Не может быть, чтобы моль, вторил ей Вадим. Я опасливо покосилась на него. Только бы у мужика не хватило ума попереться в спальню и посмотреть, где нитки. Хотя он же бытовой инвалид и вряд ли знает, как в шкафу дверь открывается. Надо было мне тебе позвонить от Янских, сказала Валюша. Я бы у них взяла для тебя нитки. Как же ты сегодня без любимого занятия? Да обойдусь, заверила я. Телевизор вон посмотрю. Вадим, включи что-нибудь интересное. Интересное. Неожиданно возмутился он. Сейчас программа «Здоровье» закончится, и в 6 футбол начнется. Я буду смотреть. СКА с «Торпедо» играют. Я этот матч неделю ждал. А по первой программе, там есть что до 6 посмотреть, там советы и жизнь, а потом дневник съезда. И я переключать не собираюсь. Я еле как вторую программу настроил, а сейчас. Ладно, махнула я рукой, мы тогда просто поболтаем. Раз уж от гостей никак не отвертеться, так может удастся узнать от Валюши что-нибудь интересное, подробности жизни Альбины, к примеру, но она завела заунывный разговор о своей Янечке. Представляешь, второй класс, а она уже подружилась со всеми мальчишками в классе. Они ей помогают во всем, то ручку запасную дадут, когда у нее закончится, то портфель до дома донесут, то еще как-нибудь выручит. А один мальчик так и вовсе, в кино ее пригласил. Так это же хорошо, улыбнулся Вадим. С одной стороны, хорошо, со вздохом согласилась Валюша, мне все так говорят, может, хоть лучше, чем я, в жизни устроиться. А то я все училась и училась, в школе золотая медаль, в институте красный диплом, уже и сюда по распределению приехала, а жениха все не было и не было. Ну и чем это закончилось? Выскочила за первого попавшегося, а теперь вот любуюсь на свидетельство о разводе. Несмотря на болтовню, она успевала вывязывать петельки на спицах, регулярно сверяясь со схемой в журнале. «А где сейчас твой Валерка, не знаешь?» – поинтересовался Вадим. «Да где? Там же, в Арсеньеве. Он же, как я ему пинка дала, в Арсеньев подался, на завод устроился. Недавно звонил мне на работу, жаловался, что его обокрали в тамошнем общежитии. А я-то ему что должна? Я нарадоваться не могу, что развелась. По новой замуж не собираешься? Что ты? Да из-за кого? В нашем НИИ все порядочные мужики давно разобраны, на коротком поводке у жен ходит. А снова выходить за работягу? Да что ж я, с ума сошла. Чтобы опять все, как с Валеркой. Я, научный сотрудник, а он, простой слесарь? Нет уж, хватит с меня одной ошибки молодости. Так, значит, Валюша у нас, ученая дама с весьма раздутым самомнением. Интересно, что же ее так тянет в дом простой билетной кассирши и шофера? Не иначе, какой-то свой интерес. Попользуется, а потом ручкой помашет, как пить дать. Меня охватила привычная тоска по той, прежней моей жизни. До слез доводили воспоминания, и о том, как мы с Пал Санычем ездили на концерты и спектакли, и о наших заграничных поездках. Помню, как в Израиле я сунула в стену плача записочку с желанием выйти замуж за моего профессора. И ведь сбылось же, совсем скоро сбылось. Но как же быстро все закончилось. Интересно, Альбина сейчас находится в том, моем теле, не натворила бы глупостей. Она ведь женщина простая, и вряд ли поймет любовь между ней и 70-летним Пал Санычем. В разговорах прошло больше часа, и я стала замечать, как Валюша нет-нет да кинет на меня странный взгляд, как будто чего-то ждет или на что-то надеется, что ей интересно, надо. Вдруг дверь Риткиной комнаты отворилась, и девочки выскочили в зал, принеся с собой смех и веселые разговоры. Аня подбежала к матери и прижалась к ее широкому бедру. «Мама, мама, а когда мы ужинать будем? Я уже есть хочу». Валюша погладила девочку по голове и опять кинула на меня странный взгляд, в котором сквозило непонятное разочарование. «Альбина, мы ужинать сегодня будем?» Оказывается, уже и Вадим проголодался. «И вот что мне теперь делать? Тащить свою громадную задницу на кухню и готовить ужин? Накрывать, сервировать, подавать, как официантка бесплатная?» Я скрипнула зубами. Больше всего мне сейчас хотелось встать, затопать ногами и заорать на них всех, вон, и стукнуть какой-нибудь палкой Валюши по ноге, совсем как в старом советском фильме. С невероятным усилием я сдержалась и, проклиная все на свете, поперлась на кухню. Доставая из холодильника колбасу и сыр, а из хлебницы свежий хлеб, я торжественно пообещала себе, что больше никогда не попаду в такую дикую ситуацию. Пока не знаю, как, но я это сделаю. Никаких гостей больше. Ни одна подружка больше не явится со своим ребенком ужинать в обмен на свою болтовню. Я им не мать Тереза, в конце концов. Не понимаю я эту Альбину. Собственной дочери куклу купить не может, зато гостей приучила к ежедневным ужинам. Зачем, спрашивается. Может, думает. Ах, это же друзья, помогу им в трудную минуту, а потом они мне помогут. Ха-ха, три раза. На плите закипал ребристый железный чайник. Никакой микроволновки, понятно, и в помине не было. Поэтому чай будет горячим, а бутерброды холодные. Как говорится, чем богаты, тем и рады. И ведь на кухню их не позовешь. Дом хрущевской постройки, в малюсенькой кухоньке помещается лишь кухонный стол, плита и холодильник. В углу есть маленький столик, но, если за него сядет хотя бы один человек, места вообще не останется. Поэтому маленький столик используется для хлебницы, солонки и разделочной доски. «Давай я тебе помогу дотащить все это до зала, На кухне появился дед. «Ой, спасибо тебе большое», — обрадовалась я. «На один поднос мы поставили чашки с чаем, на другой бутерброды и вазочку с печеньем и понесли все это в зал, уворачиваясь по пути от бегающих в восторге девчонок. Бутерброды и печенье смели в один миг. Гости для приличия высидели еще минут 10 и стали собираться домой. Провожая их в прихожей, я подумала, что Альбине, где бы она ни была, может не понравиться, если я начну отваживать ее друзей. Хотя, как посмотреть, может она и сама ими тяготилась. Просто ей не хватало решительности от них избавиться. И тогда я, наоборот, окажу ей неоценимую услугу. Я зашла в комнату к деду и плотно прикрыла за собой дверь. Ритке и Вадиму не стоит слышать наши разговоры. Ритке, потому что она ребенок, а Вадиму, потому что он инфантильный, как ребенок. А такие, как известно, не умеют держать язык за зубами. Дед уже поставил на стол свою вечернюю бутылку водки. «Ты совсем не закусываешь?» – спросила я. «Как же?» – удивился он. «Закусываю ириской. У меня в ящике стола всегда ириски лежат». Я рассмеялась. «Разве это закуска? Ао, на фронте вас не было», – парировал он. «Там 100 грамм без всякой закуски выпивали. Мы же не на фронте». «Понятно, что не на фронте, но расслабляться не следует, приучать себя к роскоши, тем более», – назидательно добавил дед. «И так проблем хватает». «Проблем хватает», – согласилась я. «Ты знаешь, мне так не понравилась эта ситуация с гостями. Может, я не права, не знаю. А я тебе сколько про это говорил», – вскрикнул с упреком дед. «Да это Пашина хитромудрая, как змея, только и делает, что по гостям с дочкой ходит. Там пообедают, там поужинают, а свои денежки откладывают и летом в Москву едут. И Светка такая же. Ой, я мимо шла и решила зайти. Да иди к себе домой, раз мимо шла». «Мимо она шла, вот и иди, мимо», — сказал дед словами одного из героев старого советского фильма. «Светка, это моя сменщица, что ли, с работы? Да, она же недалеко от нас живет. Ой, я мимо шла и зашла, и сидит, чушь всякую рассказывает, только время твое тратит, а тут незаметно и обед подходит. Ты сама ешь, и ее кормишь. Она потом то в новом платье придет, то с новой прической, а ты только и работаешь на унитаз. Говорил я тебе, гони их всех в шею. А ты, ну как же, неудобно. А неудобно только на потолке спать, одеяло падает. Широко, однако, Альбина живет, по-купечески. Два семейства кормит помимо своего собственного. Да я вот сегодня тоже задумалась, сказала я вслух. Ерунда какая-то получается. Пришла эта Пашина со своим вязанием, с болтовней, и сидит, ужин высиживает. И мне так обидно стало. Я, значит, работаю днями и ночами в этой кассе. Ты по магазинам ходишь, в очередях стоишь. Опять же, мы готовим, электричество тратим, посуду моем. А кто-то такой, ничего не делая, в гости пришел и наелся. В очередях стоять не надо, деньги тратить не надо. Есть же вон гостеприимные люди для этого.